Тут можно было снискать огромную славу или, наоборот, попасть в полную немилость у публики. А можно было так никогда и не повстречаться с настоящей удачей. В том Пизаро, который я знал, жили известные теноры. Один из них — Алессандро Бончи, можно сказать, олицетворенный миф, в свое время сводил с ума партеры всего мира и был самым грозным соперником Карузо. Когда я познакомился с Бончи в доме у его внучки, моей подруги, ему было уже 64 года. Он спел нам арию «Вот я и у предела» из Мефистофеля Бойта. Однако исполнение, по-моему, не отличалось совершенством. И, несмотря ни на что, Бончи сохранял обаяние своей славы. Одевался он эксцентрично. Редингот, галстук а-ля дипломат с бриллиантовой заколкой, брюки-дудочкой, лакированные туфли с белыми гамашами. В этом чуть старомодном одеянии он выглядел неповторимо. Высокие каблуки, прибавляющие несколько сантиметров к его невыгодному росту, трость из черного дерева с набалдашником слоновой кости, темно-серый котелок из Лондона — все это как бы подчеркивало прошлое величие артиста. На самом деле Бончи был гол, как сокол. Он охотно рассказывал о своей жизни, но лишь о первой ее части. Сын переселившегося из Чезены Фана-сапожника, юный Бончи дважды в неделю ходил пешком за 12 километров в Пезаро из Фана на уроки к знаменитому преподавателю вокала маэстро Коэну, преемнику великого Делле Седье. Жизнь Бончи украшали галантные приключения. Такие, например, как бегство в большом автомобиле 10-х годов с юной флорентийской поклонницей. Затем пришли годы неудач и упадка. Но, подобно другим, Бончи об этом не распространялся. Он чем-то походил на Пьетро Скьяватци, любимого тенора Масканьи и всех композиторов-веристов. Скьяватци славился в Пизаро своими королевскими чаевыми. В 1910 году было принято одаривать сотни лир, подавшего шубу официанта, хотя 100 лир по тем временам равнялись хорошей месячной зарплате. Я как-то увидел его в 1930 году на концерте, устроенном в его пользу маэстро Дзанеллой. «Лучше бы мне не видеть его тогда и не слышать, как он с трудом доползает до конца арии. А главное — не знает, что его гонорар за то выступление составлял как раз 100 лир, то есть равнялся его прежним чаевым, и был даже много меньше, если учесть девальвацию. Еще одним представителем местной оперы был Умберто Маккиницци, выступавший под псевдонимом Умберто Макниц. Маккиницци Макниц оказался более ловким и счастливым, нежели те двое. Он владел приличным состоянием и жил на соседней с нами вилле. Это был красивый мужчина с утонченными манерами, прекрасный исполнитель романтических партий, таких как Вертер и Дегрие. Его ахиллесовой пятой, однако, являлась импульсивность. Когда он выходил на сцену, с ним случались порой истерические приступы. Если кто-то другой из труппы привлекал чересчур большое внимание публики, он кричал: «Паньини», так звали импресарио, «немедленно распускай труппу». Его погубила страсть к чудачествам. Однажды вечером этот упрямец играл в пизарском клубе, где встречались за картами богатейшие люди города, и промотался до нитки. В ту же ночь он лишился своей прекрасной, обставленной сверху донизу старинной мебелью, виллы. И Макниц сделался таким же нищим, как и его коллеги Бончи и Скьяватци. Становлению моего голоса в тот период способствовал главным образом Артуро Милокки, близкий друг Тулио Серафина, дирижера, который в те годы еще работал в Америке. Затем возглавил римскую оперу, а позднее — Ласкала. Милокки до таких высот не дошел, но жизнь его была полна приключений. Он родился в Бергамо.